Но самой примечательной особенностью наряда нашего владыки была мантия, длинная, всегда не спадавшая до самых лодыжек, изумительная, созданная кропотливым трудом мантия из самых красивых перьев редчайших и драгоценнейших птиц. У Мота Кусомы имелись мантии, изготовленные только из алых перьев или только из желтых, целиком из голубых или из зеленых, а были и мантии, сделанные из перьев различных цветов. Но особенно мне запомнилась одна, полностью созданная из переливающихся всеми цветами радуги перьев колибри. Напомню вам, что самое большое перо этой птички едва ли больше крохотного мотылька, так что ваше преосвященство может представить себе, какое мастерство и трудолюбие потребовались для изготовления столь удивительного наряда. А уж какова стоимость подобного произведения искусства, это и вовсе выходит за пределы моего воображения. Самое интересное, что все те 2 года, что он был регентом при полуживом Ауицотле, Мота Кусомы не выказывал ни малейшего пристрастия к роскоши. Вместе с 2 своими женами он занимал всего лишь несколько угловых комнат в старом и к тому же времени довольно запущенном дворце, выстроенном еще его дедом, Мота Кусомой-старшим. В ту пору он одевался непритязательно, избегал шума и помпезности, а полномочиями регента пользовался весьма осторожно. Не издавал новых законов, не основывал пограничных поселений и не затевал войн. В ту пору он занимался только текущими повседневными делами, не требующими принятия важных решений. Однако, став полномочным чтимым глашатаем, Мота Кусома тут же сбросил мрачные черно-голубые одежды и вместе с ними и все свое смирение. Думаю, лучше всего вы поймете, что это был за человек, если я расскажу вам о своей первой встрече с ним, случившейся спустя несколько месяцев по восшествию на престол. Под предлогом того, что желает лично познакомиться с представителями знати и благородными воителями, которых он доселе знал лишь по именам в списках, чтимый глашатай стал приглашать их по одному к себе на аудиенции. Полагаю, действительно его намерение было иным — внушить своим подданным трепет и подавить их видом своего величия. Так или иначе, но после сановников, придворных мудрецов, жрецов, прорицателей и колдунов очередь дошла и до благородных воителей, в том числе и до меня. Мне было приказано явиться во дворец утром к определенному часу, что я и сделал, облачившись по такому случаю в страшно неудобный, но соответствовавший моему рангу наряд из перьев. Однако перед входом в тронный зал дворцовый управляющий вежливо, но настойчиво предложил мне снять орлиные доспехи. Когда же я отказался, проворчав, что мне стоило немалых трудов их натянуть, он, явно смущаясь и испытывая неловкость, заявил, что таково требование самого чтимого глашаты, и предложил мне вместо пернатого панциря орлиные головы и сандалии с когтями какое-то рванье. Вид этого рубища, годного разве что на мешки, вызывал у меня возмущение, но слуга взмолился, ломая руки. «Прошу тебя, мой господин, ты не первый возмущаешься этим, но новый закон гласит, что все появляющиеся перед чтимым глашатаем должны приходить к нему босыми и в нищенском облачении. Я не осмеливаюсь спустить тебя в другом виде, потому что не хочу распрощаться с жизнью». «Что за вздор!» — проворчал я, но чтобы не губить ни в чем не повинного человека, снял шлем, щит и верхнюю одежду и сам натянул мешковину. «Так вот, когда ты войдешь, — начал говорить управляющий. — Спасибо, — оборвал я его, — но я сам знаю, как вести себя в присутствии высоких особ». «Придворный церемониал несколько изменился, — сказал этот бедняга. — Я умоляю тебя, мой господин, не навлекать ни удовольствия владыки ни на себя, ни на меня. Я ведь просто передаю тебе приказ чтимого глашатая». «Рассказывай», — процедила сквозь зубы. «На полу между дверью и троном ты увидишь 3 меловые отметки. Первая отметка как раз прямо за порогом. Там ты склонишься и сделаешь жест «Тлалкуацитли», коснешься пальцами пола и губ, произнеся «Господин». У второй отметки проделаешь то же самое, но уже с словами «Мой господин», а у третьей «Мой великий господин». Не поднимаясь, пока он сам тебе не разрешит. И не приближаясь к его персоне, ни в коем случае нельзя переступать 3-ю меловую отметку. «Невероятно!» — выдохнул я. Управитель, избегая моего взгляда, продолжил. «Говорить в присутствии чтимого глашатая можно лишь, когда он сам обратится с вопросом, требующим ответа. Голос твой при этом должен звучать почтительно и негромко, но четко. Беседа закончится, когда об этом скажет сам владыка. Тогда ты снова совершишь тлал-куалицтли на том месте, где стоишь, попятишься. Это безумие. К выходу. Ни в коем случае не поворачиваясь к трону спиной. И целуй землю возле каждой меловой отметки, пока не выйдешь за дверь и снова не окажешься в этом коридоре. Только тогда ты можешь вернуть себе свое облачение. И свое человеческое достоинство, съязвил я. Ай, я заклинаю тебя, мой господин, воскликнул перепуганный кролик. Не допускай никаких подобных шуток там, в его присутствии, иначе ты не выйдешь сам спиной вперед, а тебя вынесут по частям.